Глава 19. Халиль смотрел на нее и не мог поверить, что это случилось. С ним. Снова. Он опять одержим, только в этот раз сильнее, острее, хуже. Коснулся ладонью груди, прислушиваясь к собственному сердцебиению. Его снова понесло. Увидев ее без хиджаба, едва не сошел с ума от ревности. Представил, как на нее пялились мужчины, и взбесился. Накричал на нее, испугал. Она дрожала в его руках, как пойманный в силки зверек. А он сходил с ума от ее запаха, от мягкости ее волос, от приятной округлости ягодиц и тонкой талии. Алия поставила на столик бутылку с виски и бокал. «А что-нибудь еще, господин?» «Нет, Алия, можешь идти». Налил себе виски и выпил залпом. Он редко пил спиртное. Не любил чувство опьянения. Но сейчас хотелось прогнать все мысли. Излечиться от опьянения ею. Алиса не пришла. Ожидаемо. Он взял бутылку и пошел в дом. На лестнице его догнала Хаят. «Господин, у тебя что-то случилось?» Посмотрела на бутылку, а он на нее. «Да, Хаят, у меня что-то случилось. Чего ты хотела?» «Узнать, как у тебя дела. И что же случилось?» Она спешила угнаться за ним. Халиль же специально делал широкие шаги, переступая через ступеньку. «Неважно, Хаят, я иду к себе. Зайди к Алисе и скажи, что я жду ее в спальне». «Об этом я и хотела поговорить». «Ты совсем не зовешь к себе нас, Аман? А ведь мы твои жены, не любовницы. Мы даже ее терпим безропотно. Ради тебя!» Халиль остановился. «Кто ты такая, чтобы высказывать мне за любовницу? Я могу перетрахать весь город, и никто мне слова не посмеет сказать. Мой тебе совет, Хаят. Веди себя тихо, как Аман. Возьми с нее пример». То, что ты первая и главная жена, не дает тебе права отчитывать меня. Иди к себе. Отстранив ее, пошел вперед. «Халиль!» — крикнула ему в спину Хаят, но он не обернулся. «Позови Алису». Хаят вошла в комнату без стука, хлопнула дверью. Я резко села на кровати, вытерла заплаканные глаза. «Господин желает тебя видеть». «И это тоже тебе». Она прошла вперед, швырнула на постель блистер с какими-то таблетками. «Что это?» «Противозачаточные». «Ты будешь их пить, чтобы не забеременеть. Таковы правила. Ты не жена Халилю, а лишь его любовница. Ты не имеешь права рожать от него». Я сглотнула, взяла таблетки. «Хорошо. И еще. Об этих таблетках господин знать не должен. Спрячь их». «А что будет, если он узнает?» — спросила я, а Хаят поморщилась. «Он меня отругает. Но, по сути, ему не нужны дети от любовницы. Принимай после полового акта по одной таблетке». Я опустила взгляд на блистер. «Мне тоже не нужны дети от него». «Хорошо. Спасибо». «Иди к нему, он тебя ждет». Не дожидаясь ответа, Хаят покинула мою спальню, а я вздохнула и сунула таблетки в тумбочку. Надев шелковую на закрытую пижаму, я встала перед зеркалом. Пригладила волосы, прикусила нижнюю губу. Я испытывала что-то странное, что-то похожее на предвкушение. И это действительно странно и страшно. Не могу же я влюбиться в монстра. Тогда почему так стучит сердце, и на губах я чувствую вкус его губ? Халиль по пояс голый, сидел на диванчике и подтягивал какой-то напиток. Спиртное. Только не это. Я ужасно боюсь пьяных людей. Особенно его. «Иди сюда, Алиса». Похлопал по дивану рядом с собой. «Присядь». Я осторожно присела на краешек дивана, сжала пальцы в кулаки. Он провел ладонью по моей спине. «Красивая пижама. Только я больше люблю сорочки. Хаят тебя еще не научила?» «Аман всему учила она». «Я не жена», — ответила коротко и отвела взгляд в сторону. «Как знать. Возможно, ты будешь ею», — проговорил он равнодушно и протянул мне бокал. «Выпей». Я пропустила его слова мимо ушей. «Я не хочу». «Я сказал, пей», — приказал стальным голосом, и я вздрогнула. «Я не пью крепкий алкоголь». «Сказать, чтобы тебе принесли вина?» «Нет». «Тогда пей». Я вздохнула, но приняла бокал. Выпила залпом и, зажав рот ладонью, проглотила. Мерзкое пойло. Вернув ему бокал, сцепила руки в замок. Халиль поставил бокал на столик, грубо сгреб меня своими руками и впился губами в мой рот. Вкус алкоголя на языке вскружил голову, и я зачем-то ответила на поцелуй. Халиль зарычал и нехотя оторвался от меня. «Какие сладкие у тебя губы! Так бы и съел!» Я опустила глаза и наткнулась взглядом на его ширинку. Его член стоял. Я сглотнула, тихо выдохнула. «Что такое? Испугалась?» Усмехнулся Халиль и, взяв мою руку, положил себе на ширинку. «Сожми его». «Нет», — заупрямилась я. «Ты ведь сама этого хочешь». «Не хочу». Резко убрав руку, я отвела взгляд в сторону. «Ты умеешь танцевать? У тебя есть костюм для танцев. Не хочешь попробовать?» «Я не умею танцевать». «Что ж, это не страшно. Завтра же пришлю учительницу по танцам. Будешь учиться. Ты спрашивала, чем занимаются мои жены в мое отсутствие». «Так вот, они развиваются и учатся. Учатся мне угождать». «Так и позвал бы их», — буркнула я. «А я не хочу их. Я хочу тебя. Хватит болтовни. Иди в постель и жди меня. Я сейчас подойду».